С этой точки зрения они были насильственной темой. С другой стороны, ведь это о людях. Мы же не можем отделиться от людей. Эти стихи слышали только два человека – Наташа Штемпель и я. Он думал, что в старости будет дышать другим, неотравленным воздухом, и насильственных тем больше не будет. Кроме того, он надеялся овладеть стиховым потоком и научиться, как им сознательно управляют. Заметив мой остекленевший взгляд, когда он заговаривал о будущем, Мандельштам смеялся и утешал меня. «Не торопись. Что будет, то будет. Мы еще живы. Не поддавайся. Дыши, пока есть воздух. Ты еще никогда не сидела. В камере воздуха действительно нет. А пока еще есть. Надо ценить то, что есть». Я собрала в горсть то, что он мне говорил. Хотя это говорилось разновременно и по разным случаям, а не в форме речи и поучения. В тот новый этап после Воронежа было около 10 стихотворений. Они были отобраны при последнем обыске. Я была в таком состоянии, что не могла их ни запомнить, ни вспомнить. Поэтому они погибли. По моей вине. Мне жаль их, но еще больше жалко тех, которые не были написаны, потому что не стало воздуха. Этапы моей жизни. Меня не перестает мучить недожитая нами жизнь. Я все не перестаю гадать, как бы она сложилась, если бы ее не оборвали. Прямым и аккуратным продолжением прошлого она бы не стала, потому что ничего механического в нашей жизни не было. В ней отразились те же этапы, которые так отчетливо и ясно видны в стихах и в росте самого Мандельштама. Мы стояли на пороге нового этапа, но не узнали, что за порогом, потому что его увели.